Глава 3. До Майи с трудом доходило, что она слишком много наговорила не тем людям, не в том месте, и теперь в опасности. Вой сирен полицейских машин вернули в чувство. Она развернулась и рванула вслед за подругой, расталкивая гостей локтями. «Не дайте ей уйти!» — неслось в спину визгливое от Тани. «Папа, я хочу, чтобы ее посадили, слышишь?» Она испортила мою свадьбу. В том, что папочка сделает для любимой дочери все, что угодно, Майя не сомневалась. Не раз испытала на собственной шкуре в школе. Обидчикам избалованной завистливой скандалистки приходилось несладко. Ноги еле плелись вслед за подругой. Полное бессилие тела. Словно вся энергия выплеснулась со словами. Она не поднимала голову, ориентируясь на розовую в цвет платья невесты блузку. Лера обернулась, призывая на ходу. «Майка, прибавь, или нас арестуют!» Сказать легче, чем сделать. Каждый из гостей старался ущипнуть или задержать самозванку, цепляясь пальцами за ажурный рукав платья. Ужасно хотелось пить. Сухое горло першило. Она прохрипела: «Не жди меня. Беги. Пусть Леша заводит машину. Я догоню. И если не успею, расскажешь маме, что произошло. Придете за мной в участок. Глупо попасться обеим». Лера, отпустив руку подруги, ускорилась и уже через несколько секунд исчезла за углом ЗАГСа. Майя словно в стену наткнулась на живую преграду. Высокий мужчина перекрыл путь к спасению. Она попросила, не поднимая голову. «Пропустите». «Нет. Умеешь устроить скандал? Отвечай. Любая ложь должна быть наказана». Безапелляционно громко сказанное ввело в ступор. Ненависть в словах удивила. «Я сказала правду». Она не успела посмотреть, кто ее ненавидит. Крепкие руки схватили за плечи. Лицо вжалось в тонкий пиджак. На макушку давил подбородок. «А я имею право в нее не поверить», — прозвучало над ухом. Майя оправдывалась перед неизвестным, надеясь, что он отпустит. «Вы можете проверить мои слова, если поспешите, пока все не скрыли». Он хмыкнул. Тон неверящего ни одному ее слову человека. «Мои люди уже делают это. Если окажется, как говоришь, изменю свое мнение, и ты будешь свободна». Ее грубо развернули к спешащим навстречу полицейским. Вырваться не получалось. «Держи сучку, Клим!» Крик жениха ударил по нервам. Большой мальчик жаловался обиженным голосом. «Она мне щеку разодрала до крови. Чуть глаз не выцарапала. Сейчас подъедет полиция». Нечаянные свидетели происходящего начали выкрикивать ругательства, поддерживая брошенную невесту. «Отпусти ее! В чем она виновата? У кого власть, тот и прав?» Легче не стало. Тот, кто держал безвольное тело, не поддавался влиянию. Властные нотки в голосе. Мужчина явно привык считать себя правым. «Полиция разберется». Он отступил на шаг, оттаскивая плененную жертву от края бордюра. «Я не позволю расстраивать мать и клеветать на брата». Майя дернулась. Брат жениха? Тот самый, которым восхищался Леша? Человек, что сам себя сделал? Теперь понятно, каким образом. Начинал надзирателем? Протест с новой силой назревал в душе пленницы. Родителей расстраивать он не хочет. А кто подумает о ее маме? Как жить с позором единственной дочери? Новая попытка вырваться не увенчалась успехом. Даже посмотреть в глаза родственника подонка не получалось. «Решили меня посадить? А кто тогда выплатит кредит, что я взяла на свадьбу? Отдать обещал Илья, но придется моей маме?» Сердце сжалось в нехорошем предчувствии. Почему не подумала раньше о таком развитии скандала? «Мама права. Мэр не простит прилюдного позора». Губы дрожали, когда задавала вопрос. «Я должна ответить за подлость, что совершила со мной ваша семья?» Рычание в ухо от не менее рассерженного человека. «Сказал, разберусь». Ярость, бессилие, злоба. Все снова вернулось, накрывая разум черной пеленой. Голова металась по груди невидимого врага. Запах дорогого парфюма, виски, раздражал ноздри. «Отпустите!» В ответ тишина. Она представляла холеное красивое лицо гада, наверняка похожего на Илью. Оставалось разглядывать то, что в зоне видимости. Длинные крепкие пальцы, что больно сжимали плечи, тщательно отманикюрены. Манжеты светлой рубашки торчали из рукавов темно-серого в тонкую клетку костюма. Платиновые запонки с черным камнем в петлицах вместо пуговиц. Платиновый браслет брендовых часов. От незнакомца веяло большим достатком и властью. Майя громко втянула воздух. «Деньги к деньгам?» — вырвалось вслух. «Высокомерная». «Что?» В этот раз промолчала она, варясь в мыслях. «Мама права. Не пара я Осипову. Никогда не позволили бы родственники ему жениться на беспреданнице». Обидная правда рвала душу. Одним все, другим ничего. Хотелось кричать от удручающей несправедливости. Ледяные щупальца от живота расползались по венам. Холодная пустота. Ощущение, словно второй раз ее предали. «Ублюдок!» Майя ударила каблуком по ноге удерживающего ее мужчины. «Богатый ублюдок!» Оскорбления относились к обоим братьям. «Отпусти сейчас же!» Она трепыхалась, выплевывая наружу бессилие. «Ненавижу! Возомнили себя небожителями!» Пальцы сжимались в кулаки. С каким наслаждением Майя заехала бы в морду всевластной сволочи? «Ничего, отольются вашей семье наши слезы!» Последние слова она не кричала, а тихо шипела под нос, словно давала клятву. «Если беременная, рожу!» И никогда не скажу ребенку, кто его отец. Никогда не получите его. Полицейские не стали церемониться с дебоширкой, устроившей нападение на зятя мэра. Ее силой тащили в серый УАЗ под довольный смех Тани. Сбывались детские мечты избалованной стервы. Соперницу навсегда уберут с глаз жителей городка. Дочка мэра направилась с женихом к белому лимузину. Свадебное торжество продолжится, несмотря ни на что. Она улыбалась. Всегда и во всем можно найти плюс. Больше ни один мужчина не посмеет сравнить ее красоту с внешностью ненавистной нищебродки. Майе казалось, что попала в страшный сон или параллельную реальность. Наручники на тонких руках, решетка на окне полицейской машины. Пустыми глазами взирала сквозь грязное стекло на проплывающие мимо улицы города. Красная Мазда не отставала, следуя за тесным бобиком на расстоянии в несколько метров. Брошенную невесту бесцеремонно заволокли в полицейский участок. Спертый воздух ударил в нос, едва за спиной закрылась тяжелая металлическая дверь. Запах совсем не похожий на аромат блюд свадебных угощений. Реветь не было сил, да и не хотелось давать повод злорадствовать стражам порядка. Ее бросили в тесный обезьянник к трем разукрашенным дамам в вызывающей короткой одежде. Один из тех, кто привез, говорил дежурному через стекло. «Серега, оформляй. Хулиганка, побои, организация незаконного митинга, оскорбление власти». Майя не верила своим ушам. «Какой митинг и оскорбление? Где зафиксированные побои?» Невысокий белобрысый полицейский усмехнулся в лицо растрепанной красотки. «Будет. Все будет». Грозное обещание вызвало истерику. Она вцепилась пальцами в толстые прутья железной решетки. «Позовите вашего начальника. Верните мне сумочку. Отдайте смартфон. Мне положен один звонок». Перечисляла Майя требования, не до конца понимая, в какую неприятность вляпалась. «Я знаю свои права». «Заткнись!» Полицейский с пивным брюшком недовольно смотрел на задержанную. «Фильмов насмотрелась. Здесь я решаю, на что есть права, а на что нет. Не будет звонка, пока не оформим протокол задержания. За что тебя взяли? Поинтересовалась за спиной одна из сокамерниц. Испортила свадьбу дочери мэра, ответила Майя на автомате. Девушка в короткой юбке смотрела на невесту в разодранном грязном платье с сочувствием. «Ну ты даешь, подруга!» Она ухмыльнулась, добавив со знанием дела. «Федя никогда не прощает обид, а его дочка — чокнутая на всю голову сучка. Ищи хорошего адвоката, иначе тебе отсюда не выбраться».